Альфонса Альфа Шверина Ульсен знал хорошо. «Неужели Рен раздевал его и взвешивал?» — спросил Гюдвиг Ларсен. Мартин Бек ничего не ответил. «Чудесные сведения», — продолжал Гюдвиг Ларсен. «Ульсен носит серый плащ, а на ногах ботинки, имеет довольно крупный нос и широкий рот. Неужели тебе это понадобится?» «Не знаю. Все-таки какие-то приметы. Разумеется, приметы Ульсена». «Как там у тебя с Ассерсоном?» «Я только что разговаривал с Якобсоном», — сказал Гюнвальд Ларсен. «Жирная рыбина». «Кто? Якобсон?» «И он тоже. Недоволен, что не они их поймали, а мы». «Не мы, а ты». «Да, даже Якобсон признает, что Ассерсоны — самые крупные оптовые торговцы наркотиками, каких до сих пор ловили. Братцы загребали деньги лопатой». «А тот второй иностранец?» «Просто курьер, грек. Беда в том, что имеет паспорт дипломата. Наркоман. Ассерсон думает, что это он его предал. Чувствуется, жалеет, что вовремя не избавился от этого курьера соответствующим способом». Гюнмальд Ларсен на мгновение умолк, а потом добавил. «Тот, Йорансон из автобуса, также был наркоман». «Возможно». Гюнвальд Ларсен не закончил своей фразы, а все же подал Мартину Беку мысль, над которой стоило подумать. Кольберг потел над списком знакомых Тересы. Даже удивительно, что за 16 лет столько людей успело умереть, выехать из Швеции. Иные сидели в тюрьмах, в приютах для алкоголиков, некоторые просто исчезли. Порядочно было и таких, что давно переехали в отдаленные районы, и большинство их нельзя было немедленно проверить. В конце концов, в списке Кольберга осталось 17 фамилий, те, кто пребывал на свободе и жил в Стокгольме или вблизи него. Этот список имел такой вид. Первое. Карл Андерсон, 63 года, Стокгольм, Хоголицкий приют. Второе. Ингвар Бенгтсон, 43 года, журналист, Стокгольм. Третье. Рюне Бенгтсон, 56 лет, директор фирмы, Стоксунд. Четвертое. Ян Карлсон, 46 лет, торговец поношенными вещами, Упландс Весбю. Пятое. Уве Эриксон, 47 лет, автомеханик, Банхаген. Шестое. Вальтер Эриксон, 69 лет, в прошлом портовый грузчик, Стокгольм, Хоголицкий приют. Седьмое. Бьорн Вёрнсберг, 48 лет, предприниматель, Стоксунд. Восьмой. Бенгт Фредриксон, 56 лет, художник, Стокгольм. Девятое. Бу Фростенсон, 66 лет, актер, Стокгольм. Десятое. Юхан Гран, 52 года, официант, Сольна. 11. Кеннет Карлсон, 31 год, шофер, Шелбю. 12. Леннард Лингрен, 82 года, в прошлом директор банка, Линдгё. 13. Курт Ульсен, 59 лет, директор конторы, Сальчбаден. 14. Вильгельм Русберг, 71 год, без профессии, Стокгольм. 15. Рагнар Виклунд, 60 лет, майор, Ваксхольм. 16. Бент Вальберг, 38 лет, скупщик, Стокгольм. 17. Ханс Венстрем, 76 лет, в прошлом продавец рыбы, Сольна. Кольберг смотрел список и вздыхал. Тереса Камараио была связана со всеми социальными слоями и людьми разных поколений. Кольберг положил листок Меландеру на стол и сказал: «Ты все помнишь. Когда будешь иметь время, посмотри этот список, может, вспомнишь что-нибудь?» Меландер бросил взгляд на лист и согласно кивнул. Настал сочельник. Мартин Бек получил праздничный подарок, который не развеселил его, как надеялась дочь. Леонард Кольберг получил праздничный подарок, который довел его жену до слез. Оба они решили не думать ни об Оке Стенстриме, ни о Тересе Камарайо, и обоим это не удалось. Мартин Бек проснулся рано, однако остался лежать в кровати, читая книжку до тех пор, пока в своих комнатах зашевелились другие члены семьи. Затем он встал, надел защитного цвета брюки и шерстяную рубашку. Жена, которая считала, что на сочельник надо одеться по-праздничному, увидев его, изумленно свела брови, но ничего не сказала. Пока она по традиции ездила на кладбище, на могилу своих родителей, они вместе с Рольфом и Ингрид убрали елочку. Дети были радостны и шумливы, и Мартин Бек старался не испортить им настроение. Потом Мартин Бек зажег свечки на елке, вспомнив братьев Ассерсонов, которые продавали искусственные елки, прикрывая ими торговлю наркотиками. Потом все выпили подогретого вина, и Ингрид сказала: «Теперь наступил момент привести коня». Как всегда, они договорились, что каждый получит только один подарок, и, как всегда, их оказалось больше. Мартин Бек не купил Ингрид коня, зато подарил ей жокейские брюки и абонемент на полугодовые курсы верховой езды. Сам он получил двухметровый шарф, связанный Ингрид, а также плоский пакет, и дочь выжидательно смотрела на него, пока он разворачивал бумагу. Там оказалась пластинка. На пластиковом конверте была фотография толстого мужчины в хорошо известном мундире лондонского Бобби. У него были огромные топорщащиеся усы, а растопыренными пальцами в перчатках он держался за живот. Он стоял перед старинным микрофоном и, судя по выражению лица, смеялся во все горло. Надпись на обертке гласила, что сам он зовется Чарльз Пенроуз, а песня — «Приключения смеющегося полицейского». Ингрид принесла проигрыватель, поставила его на пол, вынула пластинку и посмотрела на надпись. Первая песня называется «Смеющийся полицейский». Правда здорово, а? Мартин Бек был небольшим знатоком музыки, но сразу узнал, что ее наиграли в 20-х или 30-х годах, а может, и еще раньше. Он вспомнил, что слышал эту песню еще мальчиком, и в память ее вдруг всплыли две строчки из нее. «Увидишь, как смеется полицейский, что крупно повезло тебе, считай. Пошарь в кармане, выуди монету, и как медаль в награду ему дай». Каждая строфа кончалась взрывом хохота, наверное, заразительного, ибо Инга, Ингрид и Рольф стонали от смеха. Мартин Бек не смог принять веселый вид и не принуждал себя улыбаться. Чтобы не разочаровать совсем детей и жену, он поднялся и сделал вид, что поправляет свечи на елке.